и казалось, что туда упал кусочек солнца. Тихо, тепло, хорошо. Шулин сбросил куртку, лег. «Теперь на голую землю не могу, седьмой десяток», — вздохнул он и молодо потянулся. «Люблю я тебя, Володя», — Краснов взял его руку и крепко сжал. «Эх, Мишка, Мишка, все куражусь, а время-то свое делает. Вроде бы проморозился, проспиртовался, чего бы еще. А вот чую, как она крадется рядом. Как-нибудь рубанет из-за угла, и все. Чувствую ее, как худой взгляд». Шулин смешливо подмигнул. «А здорово мы с тобой крутанули участок. И ведь ничего особого. Немного души, немного смекалки и опыта. Основное за счет смелости и веры. А долг?» – перебил его Краснов. «Долг гражданина». Шулин приподнялся на локоть и похлопал Краснова по колену. «Пожалуй, оно так и выходит, Мишка. Сделали вот тебя арестантом, врагом и еще пес знает чем, а ты все равно свое гнешь. За это тебя и уважают. Когда человек чист, как золото, так бросай его хоть в нужник, он таким и останется. Вот ты снова вылезаешь на свет Божий и поднимаешь все, что на тебя навалили. А ведь выберешься ты, Мишка, истинный Господь выберешься, это я тебе говорю. Потому и остался на участке. По существу, ты уже и сейчас ворочаешь всем. Если решится все же Егоров назначить тебя начальником участка, давай». «Не знаю права, Володя», — говорил он со мной. «Но ведь как воспримут это другие? Заключенный, враг?» Егоров тоже со мной говорил. «Вот уедет хозяин в Москву, тут и распорядится. Мужик он решительный. Да ведь нужно же, чтобы все поняли, что руководители делаются не приказами. Как ты, берешься?» Краснов не ответил. В бараке все спали. Только Месяц заглядывал в окно. Кто-то рыдающе вздохнул и рывком повернулся на другой бок. Волк поднял голову, быстро пробежал глазами по рядам спящих и тронул за плечо Сашку. «А!» – вздрогнул тот и вскочил. «Тш-ш!» – прошипел волк. «Пора, давай, буди по одному. Пусть соберут, что надо». Со всеми докалякался. «Ага, как?» «Три черта немного хлюздят. Да и верно, харча мало. Может, подождать? Не хлопнут оперативники, подохнем в тайге». Тихо и натужно прошептал Сашка, налегая грудью на волка. «Дурак! Трое чертей да гиреев. Худо придется, шухерок и под ребро. Вот и протянем». Сашка сплюнул. «Не приходилось, меня уже воротит. Захочешь жить, и не то проглотишь». Заскулила овчарка, рванулась, стявкнула и, позвякивая цепью, побежала вдоль зоны. За дверью послышали шаги надзирателя. Волк замер, притаился и Сашка, но снова стало тихо. Больше не разговаривали. Будили по одному, собирались не спеша, обстоятельно. Люди возились под нарами, только еле слышно поскрипывали половицы тайников. Вынимали портянки, ножи, сухари, зажигалки, деньги. На работу бригаду конвоировали трое. Шли молча, не глядя друг на друга. Ничем не выдавали себя штрафники. Только при внимательном осмотре можно было заметить, что за ночь они пополнели. Спустились в разрез. Здесь туман лежал еще плотней. Волк надрывно закашлялся. Сашка, чтобы отвлечь внимание конвоиров, рванулся в сторону и, скатившись с отвала, притаился где-то в выработке. Все произошло быстро и тихо. Ни один из охранников не успел и пикнуть. Трое заключенных тут же раздели конвоиров, бросили в забой и наскоро засыпали породой. А сами переоделись в их форму, скинули винтовки, заняв их места. «Сашка! Сашка!» Тихо позвал волк. Тот не отозвался. Волк заподозрил неладное. «Смотри, тварь, если продашь,